«Ну вот, это моя дочь, Анна», — сказал он, обращаясь к Жанне. «Вы Жанна, она Анна. Хорошо было бы, если бы вы подружились, и благодать царила бы в вашей мастерской», — продолжал он, смеясь. «Ведь Анна значит по-гречески «благодать». Она очень покладистого и доброго характера, моя любимая благодать». Она откинула с лица свое черное покрывало, и мы с капитаном так и замерли от удивления и восторга. Бледное овальное лицо с огромными черными глазами, черные косы, лежавшие по плечам, испускавшиеся ниже талии, чудесные улыбающиеся роты, белые, как фарфор, зубы. Протягивая Жанне свою изящную руку, Анна сказала низким, приятным и мягким голосом: «Мой отец очень хочет, чтобы я научилась трудиться не только головой, но и руками. Я несколько лет сопротивлялась его воле, но на этот раз, узнав, что моей учительницей будет женщина с детьми, перенесшая страшное горе, я радостно и легко согласилась, даже сама не знаю почему. Не могу сказать, чтобы меня пленяли шляпы и дамы», — продолжала Анна, смеясь, — «но что-то интуитивно говорит мне, что здесь я буду полезна». Ее французская речь была чиста и правильна. Она сбросила глухой плащ и оказалась в простом, но элегантном белом шелковом платье и черных лакированных туфельках, необыкновенно маленьких для ее большого роста. Не знаю, длинными ли косами, крошечными ли туфельками, стройностью ли фигуры или какой-то особенной элегантностью манер, но чем-то Анна напомнила мне Наль. Я не удержался и прошептал: «Наль, Наль». «Что такое? Что ты говоришь?» – тихо спросил меня капитан. И взял меня под руку и спросил тоже: «Левушка, что ты шепчешь? Это не Наль, а Анна. Приди в себя и не осрамись, когда нас будут ей представлять. Руки не целуй и жди, пока она сама не протянет тебе руку. На то, пожалуй, ты еще задрожишь, как при встрече с Хавой», – улыбнулся он мне. «Шехерезада. Вся моя жизнь теперь не иначе, как сказка. Можно отдать полжизни, чтобы быть любимым одну ночь такой женщиной», — восхищенно произнес капитан. Отец знакомил Анну со всеми по очереди. Она внимательно смотрела каждому в глаза, подавая руку с легкой улыбкой. Но истинное внимание ее привлекли дети, въехавшие верхом на верзили. Анна подошла к детям, протягивая им руки. Малютки смотрели на нее во все глаза. Девочка потрогала ее косы и спросила: «Почему ты, тетя, такая черная? Тебя покрасили сажей?» «Нет», — засмеялась Анна, — «это отец наградил меня таким цветом волос. Но скоро я буду седая, и ты перестанешь бояться моих кос». Наконец очередь дошла и до нас. Первым был представлен капитан. Он низко поклонился и пожал протянутую ему руку, глядя прямо в лицо Анне, которая на сей раз опустила глаза. На щеках ее разлился легкий румянец, и мне показалось, что на нем мелькнуло выражение досады. На И Анна взглянула пристально, и ее черные глаза вспыхнули, точно факелы. «Вы тот друг Ананды, конечно, о котором он мне писал в последнем письме. Я очень счастлива встретить вас. Надеюсь, что до приезда Ананды вы окажете честь нашему дому и посетите нас. Я буду счастлив навестить вас, если ваш отец ничего не имеет против», — ответил И. «Вы думаете, что моя турецкая внешность имеет что-либо общее с восточным воспитанием? Уверяю вас, нет. Более свободолюбивого и отзывчивого отца не сыскать во всем мире. Это первый мой, да и всех моих сестер и братьев, друг и помощник. Каждый из нас совершенно свободен в выборе своих знакомств. Единственное, чего не терпит мой отец, это праздная жизнь. Я одна в нашей семье еще не зарабатываю денег. Но теперь и я поняла, что мне необходимо общаться с людьми, внося свою посильную лепту в серый день», — говорила Анна, пользуясь тем, что Жанна и отец продолжали осмотр спален. «Разрешите мне представить вам моего двоюродного брата, Левушку Т», — сказал И. «Он, как и я, друг Ананды и флорентийца, о котором думает день и ночь», — прибавил И, подталкивая меня вперед. «Быть может, вы позволите нам вместе навестить вас? Мы с Левушкой почти не разлучаемся, так как он несколько нездоров сейчас». «Я буду очень рада видеть у себя вас обоих», — любезно ответила Анна, протягивая мне руку, которую я слегка пожал. «А, попались, молодой человек!» — услышал я позади голос Строганова. «Анна, наверное, уже почуяла в вас писателя. Она ведь сама неплохая поэтесса. Пишет для детей сказки. Прекрасно. Но не соглашается их печатать. Ее произведения все же очень известны в Константинополе. Держу пари, что она уже вас околдовала. Только вы ей не верьте. Она у нас вроде как без сердца». «Отец, ты так сконфузил молодого писателя, если он действительно писатель, что он тебе, несомненно, отомстит, изобразив тебя, по крайней мере, константинопольской достопримечательностью», — сказала Анна громко, но очень мелодично рассмеявшись. К ней приблизилась Жанна, обе женщины отошли к окну, и о чем они говорили, я не знаю. Анна стояла к нам профилем, и все четверо мы смотрели на нее. Мне вспомнился благоуханный вечер в саду Али. Вспомнились темные, но не черные, косы Наль, ее зеленые глаза и три других мужских лица, смотревших на нее неотрывно с совершенно разным выражением. Так и сейчас. Капитан напряженно смотрел на Анну и видел в ней только физическое очарование гармоничных форм. Знакомое мне выражение хищника светилось в его желтых глазах. Он подался вперед и напоминал тигра, следящего за добычей. На лице И разлились мягкость и доброта. Точно он благословлял Анну, и у меня мелькнуло в сознании благодать. Отец глядел задумчиво и печально на свою дочь. Точно он страдал от какой-то тайной боли своей дочери, которой не мог помочь и которая бередила его сердце. Я же весь пылал, в голове моей мелькали мысли, они кипели, точно волны наскакивая друг на друга. Я мысленно видел Ананду подле высокой фигуры Анны и думал, что никто другой не мог быть избран ею, если она близко знала такого обаятельного красавца с глазами-звездами. Я совершенно забыл обо всем, я видел только Ананду, вспоминал его необычайный голос, и вдруг у меня в ушах он зазвенел, этот голос. «Не всякая любовь связывает плоть людей, но плоха та любовь, что связывает рабский дух их. То будет истинной любовью, когда все способности и таланты раскрываются к творческой деятельности, где освобождается дух человека». Слуховая иллюзия была так сильна, что я невольно бросился вперед, чтобы увидеть Ананду из окна, но железная рука и меня крепко держала. Капитан повернулся на произведенный мною шум. «Вам дурно, Левушка, как вы бледны! Здесь душно. Поедемте домой», — сказал он, беря меня под руку с другой стороны и нежно стараясь меня увести. Жанна услышала последние слова капитана, быстро подошла ко мне и попросила: «Не уходите, Левушка». Но, увидев мою бледность, покачала головой и тихо прибавила: «Вот какая я эгоистка, только о себе думаю. Вам необходимо домой. Вы очень страдаете».